Глава 23. София. Я совсем разомлела во время танца в руках Мирона, накатила какое-то спокойствие и умиронотворение, то есть умиротворение. Как гора с плеч после того, как я все-таки объяснилась, хоть и скомкана с Павлом. Уверенности, что все вот так легко и просто в дружной армии моих тараканов, конечно, не наблюдалось, но поняла, что с Мироном действительно чувствую себя в безопасности. Знать бы еще, о чем он хочет поговорить после вечеринки. Варианта два. Либо он скажет: «Все, малышка, я помог, на этом моя миссия завершена». Либо что? Сама не знаю, готова ли я к любому из вариантов. И как реагировать? А может, вообще заведет тему про мой проект или... Вот умею я себя накрутить на ровном месте. И он тоже хорош. Подразнил, а теперь просто танцует, крепко прижимая меня к себе и мурлыча мне на ухо звучащую в зале песню. Не заметила момент, когда что-то непонятное начало происходить вокруг нас. Лишь заметила краем глаза, как мимо промчался, как бронепоезд, взволнованный Григорий. Мирон сначала заозирался, потом, чертыхнувшись, разомкнул объятия и повел меня к столику, за которым сидела Лара, по пути схватив за руку и увлекая за собой красивую девушку с медового оттенка волосами. «Побудь с Ларой и никуда не уходи!» — выпалил он и добавил, обратившись к незнакомке. «Алиса, будь с ними, я скоро вернусь». Оставив нас троих в полном недоумении, Мирон рванул к выходу. Лара выглядела совсем бледной и безучастной, но голос подала первой. «Ты кто, Златовласка?» Прищурившись и сложив руки на груди, спросила она с интересом разглядывающую нас девушку. «Я Алиса», — приветливо улыбнулась она. «Гришина сестра». «Сестра, значит», — недружелюбно проворчала Лара. «Так вот, сестра, из-за тебя наша подруга Ольга сейчас умчалась в закат. Какого черта вы разыграли весь этот спектакль?» «Мы собирались подойти познакомиться после танца», — развела руками Алиса. «Кто ж знал, что ваша Оля такая психованная?» «Но-но», — осадила ее Лара. «Поставь себя на ее место. Какого тебе было бы наблюдать подобное?» «Просто Гриша подыграла», — вздохнула девушка, виновато опуская глаза. «Я ж не со зла. Да и Гриша от нее, похоже, без ума». «Я София», — представилась я, прерывая неловкий момент. «А это Лара. Мы Олины подруги». «Давайте я позвоню Оле и все объясню», — предложила Алиса. «Гриша поехал ее искать, но лучше, если я ее предупрежу. Может, тогда не сразу и помирятся». «Я пыталась», — кивнула Лара на лежащий рядом на столе телефон. «Она недоступна». «А где Лиза?» — спросила я, озираясь по сторонам. «Не знаю», — пожала плечами Лара. «Тоже вне зоны доступа, и в зале ее давно не видно. Надеюсь, хотя бы ее миссия удалась, и сейчас она хорошо проводит время». Мы присели за столик к Ларе, и только сейчас я заметила, что ее руки дрожат, а губы кажутся почти белыми даже под полустертым слоем помады. «Как ты?» — поинтересовалась беспокойством у подруги. «Температура, кажется», — пожала она плечами. «Думаю, что мне пора домой». «Может, мне сегодня переночевать у тебя?» — уточнила, понимая, что наш с Мироном разговор, кажется, откладывается. «Было бы неплохо», — кивнула Лара. «Что-то мне нехорошо». «Можно мне с вами?» — аккуратно приспросилась Алиса. «Домой не хочу. Гриша явно занят, а больше я никого тут не знаю». «Поехали, конечно», — согласилась Лара. «Познакомимся поближе. Пойдемте, вызовем такси и заберем вещи из гардероба». Одновременно поднялись с дивана, Лара потянулась за лежащим на столике телефоном и вдруг, покачнувшись, закатила глаза и начала падать. Я попыталась удержать ее от падения, но в итоге мы обе неуклюже свалились обратно на диван. Только в этот момент, нечаянно соприкоснувшись с Ларой, я поняла, что она вся горит. Мысленно отругала себя, что еще днем не заставила ее отменить поход на вечеринку. В панике оглянулась на Алису, которая, схватив телефон, набрала номер скорой и стала сбивчиво объяснять ситуацию. Бледная, как полотно, Лара, абсолютно не реагирующая на мои попытки привести ее в чувство, набежавшие на мой крик коллеги и Алиса, объясняющая по телефону адрес, все слилось в один цветной калейдоскоп от застилающих глаза слез. Подбежавший Мирон дернул меня за руку с дивана и, сев рядом с Ларой, начал прощупывать пульс на ее запястье. Облегченно выдохнув, обернулся ко мне и встал, привлекая к себе. «Все будет хорошо, малышка», — обнял он меня, успокаивающе поглаживая по спине. Врачи ей помогут». Через несколько минут в зал вошла бригада врачей с носилками. Быстро осмотрев Лару и задав нам пару вопросов, они сгрузили все еще бессознательную подругу на носилки и вынесли из ресторана. «Едем», — потянул меня Мирон за собой, выдергивая из ступора, и повернулся к Гришиной сестре. «Алиса, идем». Коллеги уже принесли из гардероба наши вещи, поэтому мы сразу вышли из здания и, сев в машину, поехали следом за скорой. Мирон. «Разорваться в этот момент я не мог, поэтому выбрал путь наименьшего сопротивления. Плывем как ахи по течению». Следуя за машиной скорой помощи, старался не отставать, понимая, что из-за позднего времени нас могут не пустить в приемное отделение, а в этом случае без известности придется мучиться до утра. Не так я представлял себе этот вечер и ночь. Несколько раз набирал Гришу, но пару раз сбросив мой звонок, он лишь коротко отписался: «Занят, очень занят!» и исчез из сети. Надеюсь, хоть эта проблема отпала, и друг теперь решит все без моего вмешательства. До Лизы ни я, ни София дозвониться не могли уже почти час. Мои попытки дозвониться до Павла тоже ни к чему не привели. Бездушный робот раз за разом сообщал мне, что абонент вне зоны действия сети. Оставалось лишь надеяться, что это либо совпадение, либо эти двое наконец-то решили быть вместе. Запихнув беспокойство и совесть поглубже, сосредоточился на главном. София уже не плакала, просто сидела, глядя в одну точку перед собой всю дорогу до больницы. Успокоить или разговорить ее я больше не пытался. Все выяснится уже скоро, и наши переживания этот факт явно не ускорят. Подъехав к приемному отделению вслед за скорой, мы поторопились зайти вслед за бригадой, заносящей Лару в помещение. Ее сразу же унесли в кабинет, и через пару минут туда быстрым шагом зашел доктор лет 35. Мы сели в коридоре на диванчик и принялись ждать. Притянул к себе Софию, приобняв за плечи, и взял за руку, переплетя наши пальцы. «Ей было плохо еще утром», — глухо проговорила моя девочка. «Почему я не настояла на обращении к врачу?» «Не вини себя», — сжимая ее пальчики, попытался успокоить я. «Она же упертая. Уверен, что вы ее и втроем не уговорили бы». «Мы пытались», — согласно кивнула она. «Вот видишь», — отозвался я и поднял взгляд на вышедшего к нам доктора. «Кем вы являетесь, Поповой Ларисе Алексеевне?» — спросил он, подойдя к нам. «Сестра?» — без доли сомнений ответила София, вставая навстречу. «Сестра, значит», — задумчиво проговорил доктор и перевел взгляд на меня. «Муж сестры», — уверенно ответил я и сразу уточнил. «Что с ней?» «Первоначально поставлен диагноз пневмония», — ответил он, нахмурившись. «Это же воспаление легких?» — охнув, спросила София. «Верно», — кивнул доктор. «Только ваша сестра, похоже, увлеклась самолечением, еще и усугубив положение неправильно выбранным препаратом и, полагаю, алкоголем, что только усилило воспалительный процесс и интоксикацию». «Это опасно?» – практически прошептала София. «Поставим мы вашу сестру на ноги», – одобряюще улыбнулся врач. «Вот только придется ей побыть в стационаре дней 10 минимум». «Мы можем ее навестить?» – уточнил я. «Только завтра», – качнул головой доктор. «Сейчас она под капельницей, и мы оставили ее под наблюдением на ночь в отделении интенсивной терапии». София всхлипнула, прижавшись к моему плечу, а врач обвел уставшим взглядом нас и стоящую в стороне Алису и развел руками. «Вам лучше поехать домой. Она в надежных руках. Медсестра заполнит приемную карту и вынесет вам список необходимых Ларисе Алексеевне вещей. Вот завтра привезете все, что надо, и навестите вашу сестру и сестру жены. Ее сумочку и верхнюю одежду можете забрать прямо сейчас». Развернувшись, врач ушел в кабинет, а через 5 минут нам вынесли пакет с Лариной одеждой и обещанный список. «Отвези меня в квартиру Лары», — устало попросила София, когда мы сели в машину. «Завтра с утра соберу нужные вещи и приеду ее навестить». «Я могу остаться с тобой», — предложила Алиса, тут же пояснив. «Вечер был сложный, лучше не оставаться одной». «Едем вместе», — кивнул я, заводя мотор. Вздохнул, понимая, что планируемый разговор откладывается на неопределенный срок. Возможно, это и к лучшему. Приехав к Ларе, девчонки уединились в ее спальне, а я остался в гостиной, расположившись на диване. Оставить Софию сейчас я не мог, а навязываться не смел. День был действительно богат на диаметрально противоположные эмоции, и я понимал, что, возможно, ей сейчас будет проще выговориться малознакомой, но девушке, чем мне. Павел и Гриша все еще были вне зоны доступа, а я просто настолько устал себя накручивать, что в итоге уснул, даже не раздеваясь.